ты не грусти, что жизнь быстро мчится, и годы летят чередой, и улетают, как быстрые птицы, на крыльях неся нас с собой. И улетают, как быстрые птицы, на крыльях неся нас с собой. Ты не грусти, что старость подходит и кроет главу седина, что светлая молодость быстро проходит, и что не вернется она, что светлая молодость быстро проходит, и что не вернется она. Ты не грусти, что со смертью сближенье, ведь цель у тебя сам Христос, ведь Он на кресте приобрел нам спасенье и страшные муки понес, ведь Он на кресте приобрел нам спасенье и страшные муки понес. Ты не грусти, с землей расстаемся, и близится жизни конец, ведь мы расстаемся с тяжелой дорогой, а в небе всех нас ждет Отец. Ведь мы расстаемся с тяжелой дорогой, а в небе всех нас ждет Отец.